634. Гуру. Созову всех, когда настанет время действия, всех не забывших меня, всех устремленных, всех, кто учение Агни-йоги положил в основании жизни своей. Всем позванным было дано, каждому по вместимости принесенных кувшинов. И каждого получившего спрошу, что сделал он с полученным сокровищем, как приумножил его, не растерял ли, и как приготовил себя к тому, чтобы войти в сужденную ему сферу деятельности. Причины, заложенные когда-то, как семена будущих всходов, дадут ростки духовных достижений, которые будут очень нужны в будущем. Мы намечаем действия наши, вернее, следствие их далеко вперед, и наша забота о том, чтобы сотрудники наши не растеряли ничего из того, что им было дано, но чтобы каждый принес к сужденному сроку плоды своих устремлений и накоплений.